Глава третья. Андрей. Сложно сказать, что именно я ожидал увидеть в поселении Эйдаха, но явно не то, что предстало перед нашими взорами. Вместо одного поселения я увидел два. Одно выглядело как добротная деревня, окруженная стенами, рвом и частоколом из кольев, а второе, расположенное в километре от первого, напоминало больше временный лагерь, чем нормальное жилье. Хаотически разбросанные хибары, шалаши и прибитые к деревьям на различной высоте деревянные постройки. Последние выглядели особенно хлипко. Казалось, чуть сильнее подует ветер и просто снесет их на землю. Собственно, в последних жилищах, если можно их так назвать, жили те самые Эйдаха. И было построек около сотни, не больше. В добротной же деревне располагались одни только женщины, эльфийки и дети. Ни одного взрослого мужика в деревне не было. Со стороны это выглядело странно, но когда мне пояснили, что к чему, то оставалось только недоуменно пожать плечами. Некоторые моменты быта местных я, наверное, никогда не смогу понять и уж тем более принять. Думаю, для любого человека подобные обычаи покажутся как минимум дикими, если не варварскими. Вот только самих Эйдаха и эльфийских девушек, как темных, так и светлых, все вполне устраивало. Дело в том, что, по сути, эта женская деревня являлась одним большим борделем. По-другому и не скажешь. Хотя, конечно же, местные так не считали. Но если посмотреть на это дело со стороны, то как раз-таки напоминало отношение проституток с клиентами. Отличие было только одно. Никто деньгами не пользовался. Собственно, на этом все. Оплата за сексуальную разгрузку мужиков Эйдаха заключалась в натуральном обмене. Я бы даже сказал, безумном обмене. Ну а как еще назвать подобные отношения? В общем, выглядело это так. Когда у какого-то из Эйдаха возникало желание секса, то он шел в деревню к бабам. Там на воротах его встречала целая группа девушек разной внешности. Эйдаха выбирал одну или двух из них, а мог хоть всех выбрать, после чего они отправлялись в один из домов для удовлетворения потребностей. Вроде все просто, но не совсем. Почему девушки деревни соглашались на подобные отношения? Ответ для меня был мега диким. Они не просто так соглашались ублажать местных вояк и чепенцев, а за определенную плату в виде натурального обмена. Какого? Бытового. Например, кому-то из девушек захотелось что-то сделать в доме, но сама она подобную работу не потянет. Например, обновить крышу дома или даже прибить полку. Это я, конечно, утрирую, но все же. Ну или захотелось пополнить запас мяса. В общем, список был разнообразным. Так вот, та девушка, которой что-то было нужно, приходила к воротам, и возле них, с такими же, как и она, устраивалась на скамейке или же в доме у ворот, болтала с другими бабами и ждала того Эйдаха, кто согласится выполнить заказ в обмен на секс. Так что да, Эйдаха мог бы сразу утащить в постель всех собравшихся эльфеек, если только потом сможет реализовать все их желания бытового плана. Зато теперь становилось понятно, почему деревня выглядела добротно и ухоженно, а жилище мужиков неказисто и откровенно убого. Но это еще не все. Главная новость, что меня совсем уж выбило из колеи, заключалась в детях. Если кто-то из Эйдаха вдруг пожелал бы заиметь сына и ученика в его лице, то одной бытовой услугой он бы не отделался. Хочешь ребенка от эльфийки? Не проблема. Строй новый дом. И неважно, владела ли эльфийка домом до этого или нет, у баб всегда есть желание новой планировки и обустройства, причем со всеми хотелками избранницы. Но и это еще не все. Дом в оплату только за то, что она забеременеет. Если же родится сын, а не дочь, то тогда Эйдаха будет вынужден 12 лет полностью выполнять все хотелки его матери. Но как только парню исполнится 12, так сразу же его забирал к себе отец для воспитания и нормальной жизни в лесу среди мужиков. Если же родится дочь, то ее судьба отца не интересовала от слова совсем. Мол, это уже проблема матери. Конечно же, если на подобный подвиг решился один из Эйдаха, то его поддерживали товарищи, то есть помогали построить дом, да и в 12-летний срок помогали как могли, ибо когда они сами захотят сына, то им тоже потребуется помощь. Вот только, как я понял, на подобную сделку соглашались очень и очень редко. По крайней мере, я видел только около десятка подростков в мужском лагере и еще столько же девочек в женской деревне. Вот такой вот товарно-сексуальный обмен. М-да. Всю эту информацию я узнал за те 7 дней, что прожил в мужском лагере. И не только от самих Эйдаха, но и от Эльнары с Айлиной. Естественно, их обеих определили на проживание в деревню к бабам. С Встречались мы только днём, когда мои фамильяры выходили из деревни для наших совместных тренировок. Или, точнее, для моей тренировки перед очередным этапом проверки. Кто бы удивился, да не я. Проверка заключалась в 5 поединках против представителей Эйдаха. Если выиграю 3 из 5, значит, прошёл проверку. Как говорится, проще некуда. Всего-то и нужно, чтобы побеждать в бою раз в 2 суток. Но, как оказалось, всё не так просто. У меня уже состоялось 3 боя против Эйдаха. Через несколько минут начнётся 4-й. Пока счёт не в мою пользу. 2 боя проиграл, 1 выиграл. Причём выиграл я вчера, а до этого проиграл сухую. Слишком умелыми воинами оказались эти Эйдаха. В мастерстве фехтования мне до них как пешком до луны. Даже до того самого демона, которому я, по сути, продул в своё время, и то было 100 раз ближе, чем до этих бешеных вояк. А ещё они спокойно успевали за моим танцем смерти. В общем, понимая, что мастерством их не взять, я перешёл к силовым методам и хитрости. То есть вместо того, чтобы нападать, я уходил в глухую оборону и ждал шанса для атаки. Вот вчера, например, дождался и одним мощным и точным ударом выиграл бой. Вот только все 3 боя были, по сути, абсолютно неинтересными. Первый закончился буквально за минуту. Я ринулся под усилениями в атаку и, получив 2 удара тупым лезвием в шею и висок, проиграл бой. Второй хоть и продлился 2 минуты, но закончился точно так же. Первая же моя атака, и всё, я проиграл. 3-й же бой был, пожалуй, самым скучным. 5 минут я, закрывшись щитом и отбивая мечом смертельные выпады, стоял на месте и ждал. В итоге дождался. Эйдаха в какой-то момент не выдержал и попытался провернуть авантюру со сбиванием меня с ног, а в ответ получил выпад от меня под всеми усилениями. Даже несмотря на то, что я сражался тупым мечом, бедный Эйдаха серьёзно пострадал. Пришлось потратить 1 из дорогущих банок. Местные, конечно, и сами могли его вылечить, но это растянулось бы на 2 недели. Я же, благодаря своему жесту, заработал некоторое доверие среди Эйдаха. Мне даже стали давать советы наиболее опытные воины. Толку от этих рекомендаций было маловато, но всё же некоторые из них, думаю, мне пригодятся в будущем. Глядя сейчас на своего нового противника, я мысленно прокручивал все эти советы, что успел услышать. Сработает моя очередная хитрость или нет? В честном бою шансов нет. Это прекрасно видно, во-первых, по возрасту Эйдаха. Ему на вид чуть больше 40, а значит, в реальности уже несколько сотен лет. Во-вторых, по отсутствию брони на противнике. Здесь надо понимать, чем безбашеннее и опытнее Эйдаха, тем меньше на нём защиты. Как они сами утверждали, защита нужна лишь неуверенным в себе. Мол, она сковывала движение, а не помогала. Вот и сейчас передо мной стоял голый по пояс тёмный эльф с 2 мечами в руках. Ну и в-третьих, прическа воина. Уж не знаю почему, но у местных есть пунктик на косичках. Если у Эйдаха простые волосы без заплетений, то значит, это ещё юнец, который ни разу не был ранен в бою. Причём каждая косичка означала не только наличие таких ран, но и их тяжесть. Чем короче, тем легче ранение. Если же Эйдаха оказывался на грани между жизнью и смертью после ранения в бою, то делалась отдельная двойная коса сзади, примерно 30 сантиметров длиной. Так вот, у моего противника таких кос было 3. И это ещё не считая почти 20 обычных косичек. А учитывая тот факт, что ранить подобных монстров, мягко говоря, нелегко, в чём я убедился лично, то передо мной очень опытный и сильный воин. Можно ли такого обмануть? Скорее всего, если можно, то очень сложно. Но, увы, другого варианта выиграть у меня нет. Больше проигрывать мне нельзя. Если я, конечно, хочу получить поддержку от Эйдаха. Мы расположились на стандартной для местных арене. С виду это обычный круг, утоптанный земли радиусом в 20 метров в окружении леса, а не суперспециально подготовленная площадка. Зрители за пределами арены не только Эйдаха, но и отдельный сектор для женского общества, решившего понаблюдать за происходящим. Всё же не каждый день такой игрок, как я, удостаивается чести пройти проверку боем против сильнейших воинов племени. Естественно, в женском секторе стояли Эльнара с Айлиной. Возможно, именно из-за них за меня болели местные девушки. А вот воины больше подбадривали моего противника, что вполне объяснимо. Как-никак, я пока не смог продемонстрировать ничего выдающегося или впечатляющего. Местный старейшина племени, носивший сложную фамилию и имя Сиддхартха Готама, вышел из общей массы воинов и поднял руку вверх. Тут же вокруг нас воцарила тишина. Как только старейшина опустит руку, начнётся бой. Мысленно собравшись, я сконцентрировался на противнике. Если ошибусь хоть на 1 сантиметр, то вся моя подготовленная хитрость развалится в тот же миг, и мне придется использовать последний шанс. То самое новое умение замедления времени. Не хотелось бы, но что поделать? Больше проигрывать нельзя. Старейшина опустил руку, и в то же мгновение мой противник ринулся вперед, а я, наоборот, сделал шаг назад, потом еще один, а затем начал разворачиваться спиной к врагу. Этот маневр серьезно удивил как моего противника, так и всех наблюдавших за нами. Казалось, что я как будто подставил спину под удар и собрался убегать. Вот только за доли секунды до того, как полностью развернуться, я применил телепорт. В итоге, вместо того, чтобы показать спину врагу, я оказался за спиной у него. Эйдаха каким-то звериным чутьем понял, что произошло, и даже начал разворот, но было уже поздно. Мои расчеты оказались абсолютно верными. Резкий выпад меча, и все. Победа! Несмотря на полную тишину и вроде бы несложный маневр, я устало выдохнул, заодно убрав меч и щит. После чего совершил ритуальный поклон в сторону признавшего свое поражение воина. Руки при этом у меня мелко тряслись от напряжения. Еще бы. Не каждый день удаются подобные финты. Это ведь надо было идеально рассчитать расстояние, время, угол удара, скорость удара. Ну и главное, совершить разворот таким образом, чтобы, оказавшись за спиной врага, быть готовым сделать выпад. Ошибка в любом из этих пунктов, и я бы проиграл. И это я сейчас не о месте, куда я переместился, а о скорости. Переборщил бы или не дорассчитал, и меня закрутило бы волчком, и не успел бы ударить столь юркого врага. О дезориентации при резкой смене обстановки я и вовсе промолчу. Фактически я совершил удар почти вслепую и наугад. Мозг слишком сильно тормозил после телепорта. И это несмотря на мои ежедневные тренировки. Наконец, зрители отреагировали на мою победу. Кто-то закричал в восхищении, Эльнара и Алина радостно обнимались и визжали от восторга, а кто-то зааплодировал. В этот раз все признали мое мастерство. Особенно сильно меня впечатлило одобрение и овации от Сиддхартхи Гатамы. Впервые старейшина решила отреагировать на мой бой. Что ни говори, но похвала старейшины льстила. А главное для меня заключалось в том, что я выиграл, не применив свой главный чит. У меня появился реальный шанс пройти испытание. «Это был очень сильный ход», — подойдя ко мне и пожимая мою руку, с радостной улыбкой заявил мой бывший противник. «Применить телепорт, а после нанести удар. Ммм, потрясающе. Не каждый способен на подобное в бою. Ты смог меня впечатлить и удивить, посланник. Я Марзул Анальхор. Признаю тебя достойным стратегом. До воина тебе, конечно, еще далеко, но думать и принимать решения в бою ты уже способен. Молодец». «Спасибо», — растерянно произнес я, пока Марзул продолжал трясти мою руку. Я даже не знал, радоваться подобному признанию или же печалиться. Меня вроде как похвалили, но при этом как бы признали бесполезным. Мда. И в этом все Айдаха. Никто из них не умел и не хотел смягчать свои слова. Если видели, что в чем-то я слаб, то так и говорили. Никаких мягких подходов или иносказаний. От них вполне обычно услышать в разговоре прямые оскорбления, как констатацию факта. Например, мне после первого боя так и заявили: «Посланник, ты полный бездарь и неумеха в бою на мечах. Выкинь меч, не позорь оружие». Я тогда уже подумал, что все, конец моей проверки, но нет. Мне пояснили, что так говорится для того, чтобы я рос над собой, а не витал в облаках собственной глупости и значимости. К тому же для Эйдаха не важно, какое у меня мастерство, важна лишь победа. Если великий мастер проиграл новичку, применившему хитрость, то значит никакой он не великий мастер, а самый обычный самозванец. В то же время новичок, придумавший способ обмануть мастера, не становится значимым, но победа его признавалась и уважалась искренне. Так и со мной. Я вроде как для всех бездарь, но при этом мой ум стратега сегодня официально признали. Более того, если после боя произнесли мне свое имя, то значит сочли равным себе. Обычно воины Эйдаха не горели желанием представляться. Например, за все те дни, что здесь находился, я узнал только 7 имен, и всего 2 назвали свои фамилии. То есть мне полностью представились только Сиддхартха Гатама и вот сейчас Марзул Анальхор. Вот такие вот дела. Обычно после боя меня никто не беспокоил, но сегодня, видимо, был особенный день. Сиддхартха Гатама выразил желание со мной переговорить. Приняв поздравления от Эльнары и восхищенной Айлины, я отправился в палатку старейшины племени. В отличие от других воинов племени, у главы поселения был вполне основательный дом, расположенный, можно сказать, в центре селения, возле огромного дерева с толщиной ствола 5 метров. А вот внутри все оказалось так же, как и у всех. То есть минимум мебели и удобств. Кровать, небольшой шкаф и 2 табуретки у стола. На этом перечень мебели заканчивался. «Приходи, присаживайся», — махнув в сторону свободной табуретки, произнес Гатама. Сам он уселся на 2-ю. «Вы хотели что-то обсудить?» — вежливо поинтересовался я после того, как уселся. «Да», — важно кивнул он в ответ. «Я думаю, ты не сможешь выиграть последний бой. Догадываешься, почему?» «Не думаю, что стоит делать настолько поспешные выводы», — возразил я. «У меня еще есть, чем вас удивить». «Не сомневаюсь», — усмехнувшись, кивнул он. «Вот только твоим следующим противником будет один из лучших наших воинов. Думаешь, сможешь хитростью победить его?» «Надеюсь на это». «Это хорошо, что ты сомневаешься в победе. Вот только хитрости может оказаться мало. И что тогда?» «Что же, тогда я проиграю», — равнодушно пожал я плечами. «Логично», — опять кивнул он. «Но я думаю, что смогу тебе немного помочь. Например, обучить тебя как минимум основам владения мечом». «Помочь? Обучить? За 2 дня?» — изумленно уставился я на него. «Сомневаешь, что за такой короткий срок я смогу хоть что-нибудь освоить?» «Верно. Здесь и сейчас», — обвел он жилище взором. «Это невозможно. Но есть другие пути». «Другие? Не понимаю, о чем вы». «Возьми этот артефакт и повесь на шею». Достав из своего инвентаря артефакт в форме кулона, он протянул его мне. «Он позволит нам переместить твое сознание в мой внутренний мир. Знаешь, что это такое?» Как бы знаю, но зачем?» Удивленно переводил я взгляд с артефакта на старейшину и обратно. «Увидишь», — загадочно улыбнулся он в ответ. Пожав плечами, я взял кулон и надел его на шею. Сомневаюсь, что Гатама хотел мне навредить. Собственно говоря, он и без всяких хитростей мог в любой момент скрутить меня в бараний рог. Я уже как-то видел его тренировочный бой против 3 айдаха. Старик раскидал их, словно щенят. Но да это и не удивительно. Сиддхартха Гатама — самый старый темный эльф, которого я только видел. Даже Вальдемар на его фоне ощущается молодым и полным сил эльфом. Более того, среди племени ходили слухи, что этому старику уже больше 5000 лет. Может, конечно, и преувеличивали, но не думаю, что сильно. Слишком уж у него тяжелый взгляд. Как только Гатама активировал артефакт на моей шее, так сразу же я словно улетел из реальности. И мое сознание, мелькнув молнией в пространстве, влетело в голову старика и оказался посреди бескрайних песчаных барханов. На голубом небе светило солнце, а температура вокруг, казалось, превышала любые пределы. Несмотря на то, что я сейчас, по идее, не имел физического тела, в данной иллюзии, мираже или так называемом внутреннем мире, мне все равно было душно и жарко. «Прости, старика», — виновато покачал головой Гатама, появившись рядом. «Люблю я погреть свои косточки на солнце. Но для разговора лучше сменить обстановку». После этих его слов мир мигнул. И вот уже вокруг нас не пустыня, а самая обычная равнина. Голубое небо и яркое солнце остались, но уже было не так жарко, как раньше. Я бы даже сказал, что температура стала комфортной. «Вот так намного лучше», — удовлетворенно кивнул он головой. «Но кое-что нужно добавить». Гатама махнул правой рукой, и прямо перед нами на высоте в 1 метр появился будто экран плазменного телевизора размером примерно 2 на 3 метра. На нем отображалась картинка из реальности. Я увидел себя и старика со стороны. И если мое тело безвольно лежало на полу, то вот Гатама твердо сидел на табуретке и даже словно смотрел на нас сквозь экран. «Вы что, и здесь, и там одновременно?» В шоке уставился я на него. «Да», — довольно улыбнулся он. «Но временно. Сейчас покажу тебе кое-что, а после придется полностью сконцентрироваться на присутствии во внутреннем мире. Все же, даже для меня поддерживать 2 потока сознания активными непросто. Но хватит безболезных разговоров. Смотри!» Он указал рукой на экран. Там же, в реальности, старик взял кинжал в руку и просто подкинул его в воздух. Обычное движение с невероятными последствиями. Движение кинжала было сначала стандартным, но уже через мгновение оно словно стало замедляться, а еще через доли секунд кинжал завис в воздухе. Все было очень сильно похоже на то же самое, как и тогда, когда я применял умение. «Судя по твоей реакции, я оказался прав», — удовлетворенно произнес старик. «Ты обладаешь умением ускорять свое сознание». «Да, но...» — начал было я неуверенно, но был остановлен жестом руки. «Обычно при применении подобной способности есть серьезные последствия», — словно читая мои мысли, принялся он пояснять. «Но это если только применять данное умение в обычном мире. Здесь же, во внутреннем пространстве, все по-другому. Мы не пытаемся влиять на окружающую нас материю, а потому и последствия минимальны. Они, конечно, есть, но пройдут за пару часов. Главное заключается в другом. Сейчас мы с тобой говорим, думаем, двигаемся с намного большей скоростью, чем обычно. Разница во времени между данным миром, обвел он взглядом вокруг нас, а после кивнул в сторону экрана, и реальным примерно в 200 раз. За одну секунду в реальности для нас пройдет 200 секунд. «Один день там, а здесь 200?» — ошарашенно добавил я от себя. «Это просто поразительное умение. Мне бы так». «Ты умеешь?» — удивил меня старик своей фразой. «Все, что тебе нужно, так это освоить до конца свой духовный мир и, наконец, осознать собственный внутренний мир. Ну а потом еще проще. Как только попадешь в свое пространство, применяешь умения, которые тебе уже знакомы, и все, ничего сложного». «Если не считать первого пункта, то да», — печально вздохнул я в ответ. «Это не так сложно, как ты думаешь», — пожал он плечами. «Думаю, у нас уйдет немного времени, дабы обучить тебя этой технике». «Скажите, уважаемый Сиддхартха Гатама, почему вы решили меня обучать?» — недоуменно спросил я, внимательно глядя на старика. «Хороший вопрос», — задумчиво глядя вдаль, произнес он. «Когда-то очень-очень давно, настолько давно, что я уже не уверен в том, что это произошло на самом деле, у меня был учитель среди игроков-людей, и он очень сильно был похож на тебя». При этих словах он перевел взор на меня. «Та же уникальная способность ускорения сознания, почти такой же характер и боевой настрой, а еще у него была страсть к фамильярам женского пола, которым его ревновала красавица-жена. На этом ваша схожесть не заканчивается. Он тоже первым попал в подземелье под обелиском и тоже его прошел, имея низкий уровень». «Откуда у вас столько знаний обо мне?» — удивленно уставился я на него. «Это как раз не так уж сложно пояснить», — усмехнулся он в ответ. «Примерно пару тысяч лет назад ко мне заявился один очень хорошо знакомый тебе темный эльф — Вальдемар. Он хотел обучиться мастерству, а еще желал стать тем, кто сможет раз и навсегда прекратить войны между людьми и эльфами. Вот так мы и познакомились. Именно я поручил ему найти тебя или кого-то, похожего на моего учителя. Как я вижу, он справился на отлично». «Стоп!» — замотав головой, растерянно остановил я его. «Погодите, можно помедленнее? Если честно, я сейчас вообще ничего не понимаю. Вальдемар, выполняя ваш план, искал меня? Зачем? Как он мог найти меня? Кто такой ваш учитель, что так сильно напоминает меня? Да и вообще, при чем здесь я? И зачем все это нужно вам?» «Давай, я начну сначала», — с усмешкой произнес старик. «Не торопи события. Думаю, подробный мой рассказ сможет открыть тебе глаза на многие тайны этого мира». «Хорошо, слушаю», — глубоко вздохнув и, попытавшись успокоиться, произнес я. «Что же, тогда начну с одного очень интересного факта», став серьезным и собранным, произнес он. «Все, кто когда-либо пережил войну против людей, через несколько лет после полного исчезновения человечества начинали терять часть воспоминаний, и эти потери выглядели странно. Мы помнили события, что произошли, помнили всех тех, кто был рядом с нами, но не помнили ничего детального из внешности кого-либо из людей. Ваши образы становились будто размытыми и нечеткими, а ваши имена и фамилии исчезали из памяти навсегда. Более того, когда я при прошлом появлении людей записал имена на одном из камней в самой защищенной пещере, что смог создать, они все равно исчезли, как и ваши изображения на фресках. Можешь не говорить. Я и сам знаю причину. Бог нашего мира которого вы называете «система», стирает эту информацию из мира и нашего разума. Почему при этом воспоминания частично остаются, я не знаю, но они есть. Я помню, о чем говорил с людьми, которых встречал, и даже инстинктивно понимаю, что тот или иной человек был мне либо врагом, либо другом. Помню, что делали люди, и саму войну с ними помню, но четких деталей нет, они исчезли. Согласись, это очень необычно. Очень странное стирание памяти, озадаченно согласился я с ним. Непонятно, зачем тогда оставлять хоть какие-то воспоминания. Именно. Но на этом странные вещи не заканчиваются, продолжил он, кивнув головой. Но о них немного позже. Сначала расскажу тебе о том, как я стал тем, кем стал. Началось все почти 7000 лет назад. Чем больше Сиддхартха Гаутама рассказывал, тем сильнее во мне разгоралось ощущение нереальности происходящего. Казалось, что то, о чем говорил старик, — это выдумка и неправда. Настолько невероятно звучали его слова. Вот только личность говорившего намекала на то, что вряд ли он говорил сейчас неправду. Но легче от этого не становилось. Даже когда он закончил свой рассказ, я еще минут 10 молчал, пытаясь переварить то, что услышал только что. А еще меня подсознательно тревожила какая-то настойчивая мысль. Казалось, что если я чуть сильнее напрягусь, то смогу понять что-то очень важное и нужное. Вот только озарение, к сожалению, так и не пришло. Так что придется работать с тем, что есть. Итак, исходя из рассказа Сиддхартхи Гаутамы, получалось следующее. Каждое прибытие людей в этот мир — это не спонтанное событие со случайными игроками, а четко продуманная схема, в которой предусмотрены главные герои, статисты и злодеи. В общем, как в самой обычной книге или фильме. Разница лишь в том, что здесь все роли исполняли живые люди, у которых нет информации и выбора. Играй или умри. Других вариантов нет. Звучит глупо? Да. На первый взгляд так и есть. Вот только тот самый игрок-учитель Гаутамы смог не только озвучить подобную версию, но еще и доказать ее. Каким образом? С помощью обелиска он нашел выживших после войны, что произошла до него, а после соединил вместе их рассказы. Примерно в это же время он встретил тогда еще молодого Гаутаму и стал обучать его умениям, а также всему, что знал. Зачем? Этот человек из прошлого хотел остановить войну, хотел мира и спокойствия, хотел настолько сильно, что в итоге пошел войной против других людей, но, к сожалению, проиграл. В те времена были другие условия игры. И здесь я был вынужден согласиться. Разница между тем, как начиналась война тогда, и как сейчас, оказалась огромной. Начать с того, что игроки появлялись в закрытых зонах, в которые не могли попасть местные. Только игроки и их фамильяры могли пересекать невидимые барьеры, появившиеся в различных местах планеты. Но затем все эти барьеры пропали. Вот только пропали они через 10 лет. Понятно, что за такое время игроки успели неплохо так раскачаться и обустроиться. И все бы ничего, но тут люди узнали о плюшках за убийство местных рас. Это, естественно, привело к конфликту и войне. Естественно, не все люди решили убивать местных. Очень многие были против. Более того, те, кто были против, объединились с местными расами и стали помогать им в войне. Казалось бы, победа должна остаться за ними, но нет. Те, кто воевал, не учли очень важный фактор — прокачку. Защитники местных рас не могли так быстро повышать характеристики и умения, в отличие от врагов, убивающих их соратников — эльфов, гномов, орков и остальных. В итоге кровожадная часть людей стала уверенно побеждать в войне. Учитель Гаутамы к тому времени узнал все о прошлых вторжениях людей и пришел к выводу, что каждый раз стартовые события будут меняться системой, но кое-что останется неизменным. А именно, количество ключевых фигур среди людей. Именно им система дарила некие уникальные способности. Причем таким образом, что казалось, будто их получили сами игроки вопреки системе. Вот только, по его мнению, это было не совсем верное утверждение. Умения давались тем, кто смог превозмочь себя. Так сказать, перешагнуть собственный предел разума и возможности тела. Собственно, мое ускорение сознания — одно из таких умений. Еще в перечне духовные направления и развитие как у Джана. Умение мысленного общения и создание внутреннего мира как у Веты. А еще были следующие умения в списке. Создание новых видов живых существ или их скрещивание, частичное видение будущего, управление погодой, массовое лечение в виде ауры вокруг человека, кожа из непробиваемого материала, и последняя заключалась в гипнотической ауре звука. Из теории учителя Гатамы выходило, что в моем клане как раз такие люди и собрались. Просто не все из нас успели открыть свои таланты. Слишком мало времени мы прожили в этом мире. Почему сейчас все происходило настолько быстро, старик не знал. Путь системы и ее замысел так и остались сокрыты тайной. В общем, тот учитель смог не только вычислить ключевые фигуры, но и смог разгадать главную тайну. Естественно, не сам, а с помощью друзей и обелисков, но да не суть. Главное, что именно ему принадлежала идея прохождения легендарного данжа. Мол, тот, кто пройдет его, тот и получит в руки силу, способную изменить мир. Что и подтвердили обелиски. Вот только что это за сила, ответа не было. В общем, собрав команду, он отправился в данж. Его жена и часть его команды остались сдерживать наступление игроков против местных. Он понимал, что война проиграна, и остался только один шанс, потому и разделил команду. Что с ним случилось в данже, неизвестно, но между ним и женой была связь, которую нельзя разрушить. Именно благодаря этой связи она узнала, что ее муж погиб. Дальше рассказ Гатамы потерял четкость. Он и сам не знал, почему. Все, что ему известно, так это то, что девушка смогла каким-то образом узнать, как можно то ли вернуть к жизни своего возлюбленного, то ли переродиться с ним в другом виртуальном мире. Ну а после, имея эти знания, она отправилась неизвестно куда. Что с ней случилось, Гатаме неизвестно. Также он не знал, куда исчезли другие игроки-люди. Память о событиях, что произошли после ухода девушки, у него не сохранилась. Он даже не мог точно сказать, насколько большим был пробел в его воспоминаниях. Просто в какой-то момент он перестал помнить все, что случилось. А по остаткам его воспоминаний получалось, что людей больше не было, а местных рас осталось безумно мало. Из его слов выходило, что на всем материке проживало максимум 3 или 4 тысячи эльфов. Остальных рас было не намного больше. Никто не смог пережить войну без катастрофических потерь. Именно тогда оставшиеся в живых разделились. Одни стали считать, что нужно уничтожать людей сразу, как те появятся, а другие чтили память посланников людей, что сражались на их стороне. Самое, пожалуй, забавное в его рассказе касалось ритуалов. Ритуалы придумали не демоны, а люди. Причем придумали их для войны против других людей. Мда, вот такой вот парадокс. На этом история, естественно, не заканчивалась. Гатама решил опровергнуть или доказать теорию учителя. Дождался нового пришествия людей и тщательно изучил его. Именно таким образом он вроде как доказал теорию учителя с одной стороны, а с другой не смог ничем помочь новым героям. А все из-за того, что система опять изменила правила старта. Теперь у людей-игроков не было, как и сейчас, времени на раскачку, но при этом они сразу знали, что давало убийство местных. А еще люди, естественно, считали местных НПСами. Так что война началась сразу. Но было одно существенное отличие. В то время местных городов и поселений с мирными жителями, которые считали людей мирными посланниками, было очень много, слишком много. И как бы ни ужасно это звучало, но началось все с убийства этих самых мирных жителей. Но снова среди людей нашлось немало тех, кто встал на защиту местных рас. Вот только в этот раз они получили удар в спину совсем с другой стороны. Местные, что винили во всех бедах людей, не стали разбираться в том, кто за них, а кто против. Они просто атаковали всех подряд игроков. Гатама слишком поздно нашел всех героев, а потом еще и долго колебался между тем, помочь или не вмешиваться. Из всего списка остались только двое. Девушка, которая могла создавать новых существ, и парень, управляющий погодой. Именно эти двое создали летающие острова, а после устроили там себе базу. Получается, бог, которому молились драконы, и тот, кто их создал, это была девушка? Однако неожиданно получилось. Честно говоря, я думал, что это мужик. В общем, слушать Гатаму девушка и парень не стали и решили создать новую расу, а после уничтожить тех, кто их предал. То есть эти двое превратились в мстителей. Остановить их старик не смог. Слишком неравны были силы, но в итоге остановили их другие. Одну, получается, убили собственные творения, а другой погиб, сражаясь против демонов. В те времена демонов было больше всех, и они были самыми сильными. Ключевое здесь «были». Война поставила крест на большей части из них. Сражался парень не сам, его поддерживали остатки людей-игроков, драконы, вампиры-чусы и, барабанная дробь, дриады. Теперь понятно, кому обязана жизнью Иль. Впрочем, ему это не помогло. Все же демоны оказались сильнее. Любой другой после такого сдался бы, но не Сиддхартха Гатама. Старик стал готовить план. Хотя нет, не так. План! С большой буквы и с мозговыворачивающими интригами. Это же надо было так заморочиться, чтобы в итоге найти тех самых очередных избранных героев, а после придумать, каким именно образом можно их проверить на профпригодность. Хочешь, не хочешь, но начнешь уважать подобную упертость. Особенно в плане его страсти к легендарному данжу. Да-да, Гатама до сих пор уверен в том, что только пройдя данж, можно достичь главной цели его учителя, то есть привести к миру все стороны конфликта. Конечно, не все прошло по его плану. Например, он не учел активное вмешательство со стороны Альмарила, но в остальном старик был доволен полученным результатом. Главный герой в лице меня был найден, как и дополнительные помощники в выполнении главной задачи. Вот только лично я сильно сомневался в том, что Гатама и его учитель правы в своих выводах. Как-то все это звучало слишком нереалистично, особенно если учесть тот факт, что на данный момент только я, Джан и Вета соответствовали его списку. Со стороны казалось, что он просто подставил нужные ему факты в свою теорию. Под конец он и вовсе меня ошарашил своим требованием. Мол, если я хочу обучаться у него, то должен подписать такой же договор, как и Вета, Ли и Лиза. Вот тебе и все доверие. Хотя я в любом случае не собирался оставлять Вету один на один с легендарным данжем. Так что, по сути, причин для отказа у меня не было. Наоборот, полученные знания мне явно пригодятся. А еще следовало многому знать у этого странного старика. Если он так долго живет в этом мире, то должен его знать наизусть. Чувствую, что меня ждут впереди веселые деньки. Сходил мимоходом в гости к Айдаха, называется.